Вечером Ленин еще раз отправился в Юманите, чтобы подать официальное заявление. Но только поздней ночью, и то с большим трудом, смог попасть туда, так как на улице перед редакцией уже собралась громадная толпа. Это была тревожная, траурная ночь. Остаток ее Ленин провел дома на Мари-Рос, работая над текстом своего завтрашнего выступления. Он отлично владел французским языком, но на этот раз сначала решил написать по-русски. Инесса переводила на французский. Она знала французский лучше Ленина. Это был ее родной язык. Ленин очень щепетильно относился ко всем своим публичным выступлениям на иностранных языках, в особенности же к этой речи на похоронах Лафаргов, когда предстояло выступить перед лицом всего революционного Парижа, язык его речи должен быть безукоризненным. В воскресенье 3 декабря на кладбище Перлашес с раннего утра из трубы крематория уже густо полз черный жирный каменноугольный дым, смешиваясь с низкими городскими тучами и черной сетью мелкого дождя, зарядившего надолго. В подвале крематория, в печах, бушевало адское пламя раскаленного добела антрацита, бежали синие волны газа, и все было готово для того, чтобы испепелить трупы двух атеистов. Траурные черные колесницы, покачиваясь на высоких рессорах, одна за другой въехали ворота Перлашес. Качались круглые французские венки с красными муаровыми лентами. За колесницами шел весь революционный Париж, десятки тысяч французских пролетариев, фабуры Сен-Дени, Сент-Антуан, Бельвиль, Ливри, Ботиньоль, Монмартр под красными знаменами, делегаты международного социализма, среди которых между Крупской и Инессой Арманд с обнаженной блестящей головой шел сосредоточенный Ленин. Зал крематория не мог вместить всего народа, и траурный митинг прошел под открытым небом, по дороге в Колумбарий. Перед темной неподвижной толпой, окружавшей со всех сторон траурные возвышения, выступали Каутский, Брак, Эдуард Ваян, Харди, Жорес, самые блестящие ораторы мира. Когда очередь дошла до Ленина, он решительно шагнул вперед и остановился на краю помоста. Он держал в руке сложенный пополам листок из блокнота, помявшийся в кармане, с французским текстом речи, но ни разу не взглянул на него. Ализариновые чернила автоматической ручки расплылись под дождем, пачкали пальцы фиалковыми пятнами. «Товарищи!» — раздался в тишине небольшой грассирующий голос Ленина. «Я беру слово, чтобы от имени Российской социал-демократической рабочей партии выразить чувство глубокой горести по поводу смерти Поля и Лауры Лафарг». Ленин усилил голос, соразмеряя его с величиной толпы, наполнявшей почти все громадное кладбище, расположенное на холмах. Быть может, впервые в жизни Ленину приходилось выступать под открытым небом перед таким громадным скоплением народа, при монотонном шуме затяжного осеннего дождя, который упруго барабанил по раскрытым зонтикам, шуршал по красным знаменам, потемневшим от влаги. Дождь дымился в черных ветвях кипарисов, пробегал по мраморным крышам часовен и мавзолеев, по готической усыпальнице Элоизы и Абеляра, по крестам, обелискам, скамейкам и статуям этого безмолвного города мертвых, по его тесным улицам, откуда доносился тонкий настойчивый запах гниющих георгинов и хризантем. Голос Ленина звучал над живыми и над мертвыми. Кто-то раскрыл над обнаженной головой Ленина зонтик, и капли дождя падали с его черных спиц на бумажку в руке Ленина. «Сознательные рабочие и все социал-демократы России еще в период подготовки русской революции научились глубоко уважать Лафарга как одного из самых талантливых и глубоких распространителей идей марксизма, столь блестяще подтвержденных опытом борьбы классов в русской революции и контрреволюции». Голос Ленина еще усилился. Теперь в тишине этого громадного траурного митинга каждое слово Ленина долетало до самых отдаленных уголков Перлашеза. «Под знаменем этих идей, — говорил Ленин, — сплотился передовой отряд русских рабочих, нанес своей организованной массовой борьбой удар абсолютизму и отстаивал и отстаивает дело социализма, дело революции, дело демократии, вопреки всем изменам, шатаниям и колебаниям либеральной буржуазии. Тут Ленин непроизвольно бросил быстрый взгляд на Каутского. Ленин сделал небольшую паузу. Он видел перед собой парижский пролетариат, его боевые красные знамена, быть может, те самые, которые некогда развивались на баррикадах коммуны. Он видел аллеи кладбища, где шли последние бои коммунаров с версальцами. Быть может, в этот миг Ленин представлял себе, как снаряды шестиорудийной батареи версальцев, установленной на Тронной площади, громят ворота Пер-Лашес. Летят щепки, камни, куски железа, огонь бьет в глаза, преодолевая героическое сопротивление коммунаров и слабый огонь их митральез, версальцы врываются в глубину кладбища. В течение 2 часов коммунары вели ожесточенный бой буквально за каждый памятник и каждую могилу. Как ясно представлял себе Ленин теперь, стоя на траурном помосте, страшное кровопролитие, происходившее тогда, среди этих самых склепов и обелисков, белевших перед ним в черной зелени кипарисов. Дальше, среди голых зимних деревьев, он угадывал обитую пулями стену, из которой как бы выступали раскинутые крестом руки трагической женщины и гордо закинутые головы расстрелянных коммунаров. Это было так недавно. Ленин чувствовал, как из толпы на него смотрят старые парижские коммунары, а один из них, знаменитый Эдуард Вайян, парижский корреспондент Маркса, делегат по просвещению коммуны, друг знаменитого поэта, автора «Интернационала» Эжена Потье, друг Курбе, Эдуарда Мане, Коро, Милле, Домье и других деятелей коммуны, знаменитых французских художников, реформатор системы народного образования Франции, стоит теперь рядом с ним на траурном помосте, в старомодном сюртуке, рукава с буфами, в узком черном галстуке, с гордой посидевшей головой, блистающей каплями дождя. Ленин и Вайян, две эпохи, стояли рядом друг с другом в этот траурный день похорон Лафаргов. «В лице Лафарга, — продолжал Ленин, — соединялись в умах русских социал-демократических рабочих две эпохи. Та эпоха, когда революционная молодежь Франции с французскими рабочими шла во имя республиканских идей на приступ против империи, и та эпоха, когда французский пролетариат под руководством марксистов вел выдержанную классовую борьбу против всего буржуазного строя, готовясь к последней борьбе с буржуазией за социализм. Ленин уже полностью и безраздельно овладел вниманием толпы. Все глаза были прикованы к небольшой, энергично подвижной фигуре этого еще не вполне разгаданного русского лидера, который, делая сдержанно страстные жесты, лишенные какого бы то ни было расчета на эффект, так просто, точно и вместе с тем с такой экспрессией раскрывал перед толпой самую суть мирового политического положения. Нам, русским социал-демократам, испытывающим весь гнет абсолютизма, пропитанного азиатским варварством, и имевшим счастье и сочинение Лафарга и его друзей почерпнуть непосредственное знакомство с революционным опытом и революционной мыслью европейских рабочих, нам в особенности наглядно видно теперь, как быстро близится время торжества того дела, отстаиванию которого Лафарг посвятил свою жизнь». Теперь в словах этого маленького скромного русского лидера звучало пророчество. Ленин совсем просто, как будто речь шла не о величайшем историческом открытии, а о самой обыкновенной, всем известной вещи, произнес пророческие слова. «Русская революция открыла эпоху демократических революций во всей Азии, и 800 миллионов людей входят теперь участниками в демократическое движение всего цивилизованного мира». А в Европе все больше множатся признаки, что близится к концу эпоха господства так называемого мирного буржуазного парламентаризма, Жорес неодобрительно помотал головой, чтобы уступить место эпохе революционных битв, организованного и воспитанного в духе идей марксизма пролетариата, который свергнет господство буржуазии. «Не так скоро, не так скоро», — пробормотал Каутский, сердито взглянув на Ленина, «и установит коммунистический строй». С этими словами Ленин решительно стряхнул пальцами капли дождя с бархатного воротника своего пальто и отошел в сторону. Он кончил. Коммуна, раздавленная и расстрелянная 40 лет тому назад на кладбище Пер-Лашес, вновь была провозглашена на этом же самом месте. С кладбища возвращались домой на метро, когда уже совсем стемнело. Наступили так называемые часы пик. Нужно было пересечь почти весь город. Страшно устали. Пересаживались на станции Реамюр-Севастополь. Толпа стиснула их и потащила за собой по грязно-кафельным подземным коридорам, по темным каменным лестницам, поблескивающим под ногами, как бы посыпанным селитрой. Они шли, подчиняясь приказаниям многочисленных надписей и стрелок. Тяжелый углеродистый воздух, то жаркий до головокружения, то сырой, холодный, вырывался откуда-то из боковых ходов и проносился по бегущей толпе, которая вдруг останавливалась перед шипящими пневматическими дверцами. Они неотвратимо медленно закрывались перед самой грудью, не пуская на перрон опоздавших к очередному быстро приближающемуся поезду. Щелкали громадные никелированные щипцы в подагрических руках старух-контролерш, пробивая картонные билеты с буквой «М». И из щипцов все время сыпались на пол кружочки и полумесяцы, устилая каменный пол безрадостным конфетти. А старуха-контролерша, сидя на складном стульчике, все щелкала и щелкала щипцами, младшая парижская сестра Парки, как бы считая дни и не давая отсрочки. Подошел поезд, 5 вагонов, среднеполупустой, белого цвета, 1-го класса. С тугим пневматическим шипением двери плавно закрылись. Сами собой со стуком заперлись медные щеколды. Поезд помчался, вагон мотало, валя на поворотах пассажиров друг на друга, сбивая с ног, как кегли. Но Ленину это, видимо, даже нравилось. Быстро, сравнительно недорого, сердито. Демократично, правда, тесновато и могло бы быть дешевле, но ничего не поделаешь. Капитализм — многомиллионный пролетарский город, столица мира. Для того, чтобы угнаться за потребностями его быстро растущего населения, необходимо плановое социалистическое хозяйство. Капиталистическая анархия промышленного производства не угонится. А вообще-то метрополитен — вещь невредная. Когда русский пролетариат прогонит царя и возьмет власть в свои руки, одним из первых мероприятий должна быть постройка в наиболее крупных рабочих центрах хорошего, удобного, быстрого и дешевого метрополитена. Кое-чему не мешало бы поучиться и у буржуазии. Например, народное питание. Побольше всевозможных демократических закусочных, бистро, ресторанчиков, молочных. На каждом предприятии цены по себестоимости дешево и сердито, и женщинам станет легче, не мается же всю жизнь у плиты. Побольше дешевых механических прачечных, не гнуть же всю жизнь спину над корытом. Хорошо бы и громадные универсальные магазины с минимальной наценкой, с кредитом, пролетарские, Опрентан, Самаритен, галерея Лафайета. Отлично бы. Ленин уже не думал о похоронах Лафаргов. Как всегда, его мысль мчалась вперед. Крупская вернула его мысли к сегодняшнему дню. «Володя, что? Ты обратил внимание, как смотрел на тебя Жорес, когда ты прошелся насчет либеральной буржуазии?» В грохоте поезда Ленин не услышал. Приложил руку к уху, наклонив голову к Надежде Константиновне. Она громко повторила свои слова. Ленин усмехнулся. Глаза его по-боевому остро и непримиримо блеснули. «Да и Каутской тоже!» — крикнул он в ухо Крупской. Надежда Константиновна победно улыбнулась. Глаза Ленина погасли. Вспомнилась поездка в Дравейль. Маленькая гостиная, камин. Ленин вздохнул. «Да, Надюша, если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарг». Несмотря на шум в вагоне, Крупская поняла слова Ленина, грустно покачала траурной шляпкой. Шипели, открываясь и закрываясь, пневматические двери. Входили и выходили люди, трудящиеся люди Парижа, чернь, рабочие в синих блузах, бедные студенты в беретах, девушки из больших магазинов с полосатыми коробками в руках. У одной из них на пальчике лопнула лайковая перчатка, напоминая лопнувшую фисташку. За окнами проплывали названия знакомых станций, выложенные белыми кафельными плитками по-синему. Целая полоса парижской жизни. И вот теперь эта полоса кончается навсегда, уходит в прошлое, в историю. Париж уже изжил себя, выгорел. Он уже не принесет ничего делу, которому Ленин посвятил свою жизнь. Пора рвать с Парижем. После смерти Лафаргов почему-то это стало особенно ясно. Засиделись мы здесь, в эмигрантском болоте, засиделись. А небось, Надюша, у нас в России сейчас настоящая зима, крепкая, ядреная. Вот бы на конечках прокатиться, самый раз. Ась, Надюша. А станции все летят и летят, как жизнь. Наконец, вот уже последнее. Здесь выходить. Надя, Инесса, не зевайте, чтобы не прищемило дверью. Скоро после этого он уехал из Парижа в Прагу. Потом еще поближе к России, в Краков, в Поронино. Навстречу октябрю, навстречу советам, навстречу своей неизмеримо громадной, вечной, незакатной славе, о которой он ни разу в жизни даже не подумал. Навстречу своей смерти, столь же простой, величественной и прекрасной, как и вся его жизнь. Думал ли он, уезжая из Парижа, что жизни его остается всего лишь каких-нибудь 12 лет? Может быть, и думал, потому что один лишь он чувствовал, знал, как страшно, нечеловечески страшно он устал телесно. Ленин был физически крепкий, сильный человек, пишет Семашко. Его коренастая фигура, крепкие плечи, короткие, но сильные руки, все обличало в нем недюжинную силу. Ленин умел, поскольку он мог заботиться о своем здоровье. Поскольку мог, то есть поскольку позволяла это его чрезмерно напряженная работа. Он не пил, не курил. Ленин был физкультурником в самом точном смысле слова. Он любил и ценил свежий воздух, моцион, прекрасно плавал, катался на коньках, ездил на велосипеде. Будучи в петербургской тюрьме, Ленин каждый день делал гимнастику, шагал из конца в конец камеры. Если бы не железное здоровье Владимира Ильича, он не выдержал бы тяжелого ранения в результате покушения эсерки. Ранение было исключительно тяжелое. Пуля, пронизавшая грудную клетку, залила ее кровью, порвав крупные сосуды. Пуля, попавшая в шею, прошла настолько близко от жизненно важных сосудов, сонная артерия и вена, что Владимир Ильич первые дни выделял с кашлем кровяную мокроту. И тем не менее, уже через несколько дней Владимир Ильич почувствовал, что он выздоравливает, и был оптимистически настроен. Несмотря на мольбы врачей повременить с занятиями, Владимир Ильич начал рано заниматься и на упреки отвечал, улыбаясь: «Перемудрили». Считается, что на Ленина было совершено 2 или 3 покушения. По-моему, их было больше, но это еще надо проверить. Во всяком случае, с 17-го года за ним охотились враги. Его травили, пуля Каплан была отравлена. Сколько это стоило ему здоровья, нервов? Последняя болезнь Владимира Ильича началась с незначительных симптомов. У него закружилась голова, когда он встал с постели, и он должен был ухватиться за стоявший рядом шкаф. Врачи, тотчас вызванные к нему, сначала не придали значения этому симптому, а Владимир Ильич стал грустен и задумчив. Он предчувствовал беду и на все утешения отвечал: «Нет, это первый звонок». К несчастью всего человечества, прогноз его оправдался.